почему я должен платить за ваш провал?» Ответ поступил через несколько секунд, будто ответ был заготовлен заранее, и они просто ждали реакции графа, предсказать которую было очень легко. «Мы выполняем заказы на убийство. Похищение и доставка цели – это не наш профиль. Мы взялись за заказ только из-за того, что за вас поручились. Если бы цель нужно было устранить, то заказ уже был бы выполнен». Граф перечитал ответ несколько раз и снова почувствовал, как в нем закипает злоба. Ему потребовалось еще несколько минут, чтобы взять себя в руки. «Назовите сумму и приведите цель ко мне». Сообщение было отправлено. В ответ вся переписка удалилась, что по сути являлось безмолвным подтверждением заказа. У графа осталось только одно дело. Он связался со своим агентом, от которого тоже ждал отчет. В ответ получил короткую фразу: «Матвеев-старший в ярости». Начиналась большая игра, и в центре всего этого был бастард. Сейчас все зависело от того, кто и какой сделает ход. Санкт-Петербург, деловой район. Я скрылся через черный ход, который оказался прямо рядом со стойкой, за которой стоял охранник. Мне крайне повезло, что не пришлось идти через ту дверь, в которую я сюда вошел. Снаружи уже наверняка собралась толпа наверняка крайне обеспокоенных людей, которые слышали оба моих выстрела. Уверен, что это происшествие как следует сбило их рабочий график. По пути успел осмотреть кофейню, на наличие камеры таковых не заметил, но наверняка они были на улице, поэтому нужно быть готовы к тому, что вопросы ко мне все-таки появятся. Но об этом рано думать, сейчас нужно убраться отсюда и поскорее. Когда я скрылся из помещения, красный дым уже почти рассеялся. Дверь вывела меня в узкий переулок, который несколькими поворотами вывел меня в самый конец улицы. Я видел толпу людей, собравшуюся у кофейни, и слышал звуки сирен, а подсознание дало понять, что ничего хорошего они не предвещают. Я быстро удалился с этой улицы, попутно достав телефон. Сейчас нужно было понять, нападению подвергся только я или Алиса. Ника и Арук тоже оказались втянуты в это. Я быстро набрал номер Алисы, попутно пересекая очередную улицу. Сейчас я влился в плотный поток людей, но все равно продолжал осматриваться. Чувство того, что за мной идет слежка, не покидало меня. Нападавший вполне мог быть не один, и его напарник или напарники могли ждать подходящего момента, чтобы напасть. Поэтому я предпочел оставаться у всех на виду. Несколько гудков превратились в довольно нервное ожидание. Сам не ожидал от себя эмоций вроде волнения, но мне очень не хотелось, чтобы люди, которые доверились мне, оказались мертвы, а все наше дело разрушено буквально за день. Но наконец Алиса ответила: «Мы вещи перевозим, что-то случилось. Вы сейчас где?» Я остановился возле пешеходного перехода. Меня окружала толпа людей. Я продолжал осматриваться, пытаясь разглядеть кого-то подозрительного. На полпути к нашему новому офису ее голос вновь стал обеспокоенным. «Что-то случилось?» Я понизил голос, не хотелось, чтобы окружающие услышали. На меня напали. Подробности расскажу, когда приеду. За вами также могут следить, поэтому будьте начеку. «Ты в порядке?» Она почти выкрикнула этот вопрос. Ситуация ее явно сильно волновала. «Все хорошо, просто будьте осторожны, мало ли. Думаю, что целью был только я, но кто знает». Алиса несколько секунд молчала, будто хотела что-то сказать, но не решалась. «Ты тоже аккуратнее, ладно?» «Конечно. Ты сейчас едешь к нам?» В трубке раздался голос Ники, который звучал несколько отдаленно. Периодически я слышал звук работающего двигателя и как Арук что-то говорил, но слов разобраться у меня не получалось. «Да, думаю, что буду где-то через час. Но ты же в центре, должен доехать быстрее», теперь вновь звучал голос Алисы. Я пересек дорогу и оглянулся. Людям до меня не было дела. Все они устремленно шли по своим делам, а если кто-то и бросал на меня взгляд, то спешно отводил его в сторону. Я пытался найти кого-то, чье поведение явно выделялось бы из толпы, но ничего такого обнаружить мне не удалось. Не хочу привести хвост. На этом наш разговор окончился, и я продолжил неспешно идти по оживленным улицам, периодически делая остановки возле витрин магазинов. Само собой, товары меня сейчас не интересовали. Сейчас у меня появилось немного времени на то, чтобы обдумать случившееся. Михеев, эту фамилию я узнал сразу. Тот самый граф, который приехал на встречу с Баварским в день моего побега. И зачем, интересно, ему понадобилось меня убивать? Если это действительно была попытка убийства, было неприятно признавать этот факт, но когда в кофейне все началось, шансов у меня практически не было. Тот самый нож, который оказался в шее охранника, мог спокойно прикончить меня, и вряд ли я бы успел что-то сделать. Да, меня явно не собирались убивать. Этот красным дым, который служил явно для того, чтобы сбить с толку. У него как минимум было две возможности покончить со мной. И я должен поверить, что очевидный профессионал не воспользовался этим. Чушь. Меня хотели взять живым. Вопрос только для чего. Подсознание не давало никаких подсказов, значит, видимых причин не было. Видимо, стоит заявиться к этому графу и задать вопросы лично. Я пересек еще пару улиц и, убедившись, что слежки за мной нет, вызвал машину до указанного адреса нашего нового офиса. Я был на месте уже через 10 минут. Алиса не соврала, это действительно был центр города. Трехэтажное офисное здание, возле которого припарковались две грузовые машины и уже знакомый мне минивэн, никак не выделялось от окружающих нас строений. Разве что оно было несколько ниже, чем большинство зданий, высота которых тут начиналась с 5 этажей. Арук тащил очередной ящик внутрь. Ника что-то объясняла грузчикам, активно жестикулируя. Те кивали и внимательно слушали. Алиса вышла из здания и, махнув рукой, тут же направилась ко мне. В ее взгляде отчетливо виднелась тревога. «Ты в порядке?» – спросила она, не дав мне даже толком отойти от машины. «В полном. Есть что обсудить, но потом. Давайте закончим с переездом, сейчас нам важно начать работу, как можно скорее». Алиса понимающе кивнула и, оценив меня своим взглядом, вроде бы успокоилась, когда не увидела никаких видимых повреждений. Внешне все было нормально, а последствия магии крови уже практически не ощущались. Разве что легкая усталость, которая тоже постепенно отступала. И аккуратнее. Это очень хрупкий груз. Голос Ники разносился на всю улицу. Вас не уберегут даже боги, если вы уроните хоть одну коробку. Она перевела взгляд на меня и улыбнулась, после чего вновь разразилась гневной тирадой о том, насколько ценное оборудование предстоит таскать грузчикам. Они уронили одну из коробок, пояснила Алиса, когда мы прошли внутрь здания. Благо там не было ничего ценного, но теперь Нику не угомонить. «Понимаю», — усмехнулся я, — «проведи для меня экскурсию». «Как скажете», — она улыбнулась. «Здесь у нас холл. Стены холла, как и потолок, были выкрашены в белый цвет. Справа у стены стояла небольшая стойка регистрации. У другой стены расположились два небольших диванчика. Очевидно, что это некая комната ожидания для тех, кто решил нас посетить. Мысленно я подчеркнул, что требуется нанять двух человек на ресепшн, чтобы работали посменно. Пол был выстелен крупной плиткой темно-серого цвета. А там что за дверь? Я указал на дверь в дальнем конце помещения. Техническое помещение и туалеты. Этот этаж полностью отведен под зону ожидания. А еще там есть душ. Пройти к нему можно только через техническое помещение. Понял, удобно. Можно вообще не покидать офиса. Давай тогда на второй. Мы прошли по лестнице, которая расположилась справа от входа. Пройти на нее и не пройти мимо ресепшена было невозможно, что меня устраивало. Стоило нанять пару охранников для охраны первого этажа и входа на лестницу. На втором этаже расположился коридор с несколькими дверьми, каждая из которых вела в отдельное помещение, что-то вроде просторных кабинетов на несколько человек. В конце здания расположился конференц-зал с большим столом по центру и десятком кресел. Здесь можно будет проводить собрание. Я сделал себе еще одну заметку. «Просто отлично», – прокомментировал я, когда мы закончили осмотр второго этажа. «Согласна. Один из кабинетов уже выделили Нике. В одном сделаем комнату отдыха для сотрудников. Все двери открываются с помощью ключ-карт. Я уже сделала комплект. У тебя карта будет универсальной, для каждой двери. Себе, Нике и Аруку сделайте такие же. Мы ведь строим это дело вместе». Алиса улыбнулась и даже немного смутилась. Было ясно, что ей важны эти слова, и что у нас на третьем, а там твой кабинет. На весь этаж, я удивленно уставился на девушку. Что-то вроде этого, пойдем. Мы прошли по лестнице вверх. Нас встретила закрытая дверь, которую Алиса открыла, приложив карту к специальному терминалу в стене. Дверь отъехала в сторону. Мы оказались в помещении, которое разительно отличалось от того, что было на первом и втором этаже. Здесь все стены были обшиты деревом, будто выполнено под старину. Почему-то мне это напомнило поместье Баварского отчасти. Хотя подсознание говорило, что такой интерьер – это обыденность для аристократов. Некая дань уважения прошлым поколениям и попытка борьбы с новаторскими стилями интерьера. Помещение, в которое мы вошли, оказалось приемной. Здесь также стоял диван, пара кресел, кофейный столик и стол будущей секретарши с уже установленным компьютером и коммуникатором. Также я отметил высокие потолки и три окна, которые делали помещение еще просторнее и заливали его дневным светом. Двойные двери вели в следующее помещение, которое, очевидно, было моим кабинетом. Алиса открыла их и пропустила меня внутрь. Внутри все было выполнено в такой же манере. Широкий стол, кожаное кресло, два кресла похуже, для посетителей, телевизор, закрепленный на стене, компьютер, коммуникатор. Все уже было готово для старта. Я уселся в кресло, оценивая то, насколько оно удобно. В кабинете было единственное окно, которое выходило на задний двор, огороженный сплошным забором. Это была парковка, которая относилась именно к нашему зданию. Сюда уже заехала рук, и поэтому в гордом одиночестве на заднем дворе стоял только минивэн. Ну как, Алиса стояла в дверях. Просто отлично. Честно, я думал, что ты подберешь здание победнее. Нам нужен стиль, если мы хотим вызвать доверие людей. Арендуя я обычную одноэтажную коморку, то желающих на нас работать поубавилось бы. И в этом она была права. Кстати, о работниках. Ты сможешь заняться подбором персонала? Ты о тех, кто будет идти в разлом? Нет-нет, этими я займусь сам. Нужен персонал в офис. Ее лицо немного расслабилось. Да, конечно, кто нам нужен? Она достала телефон и приготовилась делать заметки. Двое охранников на вход, один охранник на лестницу и один на парковку. Секретарша и две девушки на ресепшн. Согласуй с Никой расходы. Я понимаю, что людей многовато, но это необходимо. Ника за все время, что она является компьютерным гением, успела сделать запасы. На первое время нам хватит. Тогда можешь приступать, а я пока помогу бедным грузчикам, которые выслушивали лекцию от Ники. Пора заканчивать с переездом, после я расскажу о случившемся, и мы наконец-то сможем определить наши следующие шаги. Мы спустились вниз. Алиса сразу же начала поиск сотрудников, а я подключился к перетаскиванию оборудования. Закончили мы часа через два, предварительно все расставив в разных кабинетах. Для меня это параллельно стало неплохой тренировкой. Тело все еще требовалось привести в порядок, и на это уйдет приличное количество времени. Зато магический источник силы стал гораздо крепче, после столкновения в кафе. Увы, только так его и можно развить, постоянно используя на более сильных противниках. Это как игра в шахматы. Тебе не стать сильнее, если будешь играть со слабаками. После того, как грузчики уехали, я собрал всех в нашем будущем конференц-зале, хотя больше ему подходило название «переговорная». Всю историю я выложил во всех деталях, не упустив ничего, начиная с интервью, которое я дал изданию, и заканчивая тем, как позвонил Алисе. «Хочу услышать ваши предположения, чего от меня хочет Михеев». Ника, Арук и Алиса погрузились в молчание. «Вот и у меня версий нет. Рискну предположить, что он как-то связан с корпорацией Матвеева. Может быть, работает на него. Я попробую что-то найти, какую-то связь», — сказала Ника. «Покопаюсь в их файлах». «Да, попробуй. Но уже завтра я предприму кое-какие действия», — я улыбнулся. «Какие?» — включился Арук, который на удивление выглядел заинтересованным. Казалось, что нападение на меня его здорово раздражало. Алиса и Ника уставились на меня. Все в этой комнате сгорали от нетерпения и, казалось, забыли про усталость от переезда. Я поймал себя на мысли, что мне искренне приятно ощущать такую готовность этих людей и Орка, слушать меня и обсуждать ближайшие планы. Мы не можем себе позволить оставаться под ударом, особенно сейчас, когда наше дело только начнет набирать обороты. Любой удар по мне или по вам – это удар по репутации. Кто пойдет к нам работать и как империя будет сотрудничать с нами, если увидит, что мы не способны защитить себя? Поэтому я вижу только один выход. Я выдержал небольшую паузу, чтобы убедиться, что все внимательно слушают меня. Уже завтра мы сделаем шаг, который Михеев вряд ли ждет. Мы возьмем ситуацию в свои руки и нападем первыми. Глава 13. Санкт-Петербург. Район Императорского дворца. Матвеев-старший устроился на заднем сиденье комфортабельного автомобиля «Север-3». Новенький автомобиль являлся лишь одним из десятка личных автомобилей, которые были в распоряжении Матвеева. Обычно он ездил в нем по деловым встречам, которые назначал сам. Это был важный элемент статуса, который многое говорил о человеке, как и наличие личного водителя, который уверенно держал обе руки на руле и смотрел строго вперед. И сейчас эту встречу назначил не он, и это его нервировало. Такого влиятельного человека могло заставить нервничать только одно событие – вызов в императорский дворец. Пока они ехали, он внимательно изучал вышедшее интервью с ублюдком, который, видимо, решил знатно испортить ему жизнь. Вместо того, чтобы умереть, бастард решил поиграть со взрослыми, сказал он себе под нос, пробегая глазами по тексту. Волнение смешалось со злостью, но граф пытался обуздать эти эмоции, успокаивая себя мыслью о том, что любой вопрос является решаемым, когда у тебя такая власть в руках. Автомобиль начал снижать скорость и через пару мгновений остановился. Только тогда Матвеев убрал телефон во внутренний карман пиджака и осмотрелся. Они остановились возле массивных ворот, к которым прилегало небольшое строение. Из него вышел высокий мужчина в темно-синем мундире и наклонился к водителю, постучав в стекло костяшками пальцев. Водитель, дождавшись одобрения своего хозяина, нажал на кнопку и опустил стекло наполовину. Цель визита, суровый взгляд охранника пробежался по салону, ненадолго задержавшись на Матвееве. Вызов графа Матвеева в имперский дворец. Охранник кивнул. «Мы проверим машину, оставайтесь на месте». Из небольшой пристройки у забора вышли еще два человека со специальными сканерами. Они проверили машину, и только после этого ворота начали медленно открываться. Графа ждали в приемной, в которой он уже бывал ранее. Правда, сейчас он ощущал себя не так уверенно, как обычно. Он чувствовал, что причина его вызова сюда как-то связана с бастардом. В небольшое помещение вошел пожилой мужчина, держащий в руках планшет. Он поднял взгляд на графа, который поднялся со своего места. Матвеев знал его. Это один из немногих людей, кого граф мог назвать своим другом. Не каждый в империи способен похвастаться тем, что у него есть осведомитель в имперском дворце. Но разросшаяся власть графа позволяла ему иметь такого человека. Когда он увидел его, то волнение сразу же сошло на нет. «Приветствую», — коротко сказал Матвеев и вновь сел в кресло. «Сразу к делу», — басистым голосом ответил мужчина и положил планшет на стол. «Садиться он не стал. Извините, что вызвал вас вот так. Во дворце сейчас много подозрений, все наблюдают друг за другом. Поэтому пришлось оформить все официально. Формальный повод вашего визита – обсуждение новой сделки с компанией из-за границы. Настоящий же повод – ваш бастард». Так он и знал. Все дело в бастарде, который на удивление начал доставлять ему настоящие проблемы. Очевидно, что в императорском дворце уже все знают, раз знает и он. Повод для беседы более чем очевидный. «И что с ним?» – спросил Матвеев, сложив руки на груди. Пожилой мужчина устало вздохнул и уселся за стол. Читали его интервью, как раз ознакомился по пути сюда. У него ничего не выйдет. Невозможно конкурировать с аристократами, когда ты всего лишь бастард. Не спешите с выводами, граф. Мужчина поднялся из-за стола и подошел к окну, вид из которого выходил на центральные ворота. Машина Матвеева стояла рядом с ними. В имперском дворце заинтересовались. Что? Вот тут граф и не выдержал. Он вскочил с места, не веря своим ушам. Император мог заинтересоваться бастардом, который вешает всем лапшу на уши. Он повысил голос. Мужчина продолжал смотреть в окно, полностью готовый к такой реакции. Император этим не интересовался. Интересовался имперский совет, которому проблема врат доставляет жуткую головную боль. Проблема врат все же под контролем. Даже человек такого положения, как Матвеев, имевший личного осведомителя в имперском дворце, не знал всей картины. «Нет, ничего не под контролем, я не должен вам этого говорить», он повернулся к графу. «Хотя под действием императорского совета вы бы все равно все поняли, врата стали появляться чаще, мы несем ужасные потери, пытаясь их закрыть, боюсь, что бастард попал в жилу, которая озолотит его, имперский дворец готов платить ублюдку, лишь бы решить эту проблему», граф начал понимать, к нему постепенно приходило осознание того, что бастард сделал вовсе не отчаянный шаг, пытаясь привлечь к себе внимание. Он действительно взялся за дело. Имперский дворец готов заплатить любому, кто поможет не разрушить страну. Разрушить страну? Настолько все плохо? Мужчина тяжело вздохнул и поджал губы, явно сомневаясь, стоит ли раскрывать все карты. «Скажу так, вы слышали про последние врата?» «Да», — говорили в новостях. «Так вот, там сказали не все. Вместе с ними открылись еще двое врат. Об этом не знает никто, кто тех, кого мы отправили туда. Явление становится масштабным. Твари лезут оттуда, явно желая сожрать этот мир. В других странах ситуация не лучше, поверьте мне, у Матвеева не было повода не верить. Раз ему сообщают это, значит ситуация и вправду серьезная. Я должен был просто предупредить вас, что императорский совет готов пойти на любые меры. И одна из них – сотрудничество с бастардом. Матвеев уже все поняла, а поэтому практически не слышал, что сказал ему осведомитель. Сейчас он погружался в свои мысли и думал только о том, какой ход ему сделать, чтобы помешать бастарду и при этом не пойти наперекор имперскому дворцу. Офис компании «Легион охотников». Зал для совещаний. Мы ждали Нику. Она должна была вернуться в минуты на минуту. Поиск всей информации по Михееву занял около 2 часов. Все это время мы провели в раздумьях. Меня все не отпускает та магия, которую использовал напавший на меня, сказал я, прервав молчание. А Рук и Алиса посмотрели на меня. «Ты о магии крови?» – спросила девушка. «Понимаю, магия редкая. И о том, что я не мог его разглядеть, он выглядел, как силуэт. Как тень», – перебила Рук. «Противные ублюдки. Значит, это была магия тени. Странно, что подсознание не давало на этот счет подсказок. Хотя никто мне не гарантировал, что магия прошлого владельца этого тела будет работать исправно. Я только сейчас поняла, что никогда не видела и не слышала, чтобы кто-то владел этими 2 силами одновременно», — как-то отстраненно сказала Алиса. «И я», — добавил орк и откинулся в кресле, которое едва выдерживало его вес. «Ненавижу магию тени. Это еще почему? Я, наверное, впервые увидела только такую эмоциональность». Он фыркнул и сжал кулак. «По ним очень тяжело попасть», — он усмехнулся, еще сильнее обнажая массивные клыки. «Верткие, вечно скачут из угла в угол. Я люблю, когда все просто. Вот ты, вот твой противник». Бам, он ударил кулаком по столу. «И вот его нет». Он расхохотался. «Должен признаться, его стиль хоть и прямолинейный, но пришелся мне по душе. Хоть кто-то в моем окружении должен мыслить проще, без уловок. Такие люди всегда нужны. Алиса, нам нужно оборудовать здесь спортзал», высказал я мысль, которая пришла мне в голову, когда Арук заговорил. Девушка ненадолго задумалась. «Можно выделить одно из помещений на 2-м этаже, там есть одно, достаточно просторное, надо». «Миха, ты гений», — включился Арук, лицо которого прямо засияло от счастья. «Надо держать себя в форме». Он показательно напряг бицепс на правой руке, отчего его кожаная куртка натянулась и заскрипела. Казалось, что она вот-вот лопнет, и с ним трудно было не согласиться. Тело требовало регулярных занятий. «Все сделаю». Алиса сделала очередную заметку в телефоне, и в этот момент в комнату буквально влетела Ника, держа в руках ноутбук. Нашла. Планировка поместья, количество охраны, камеры, слуги. Даже расписание нашла, правда на его счет не уверена, оно в базе не обновлялось месяц. «Смогла зайти к ним в сеть незаметно?» – спросил я, подвинувшись на стуле поближе к Нике, которая уже поставила на стол ноутбук и открыла его. «Обижаешь». «Я же не сервера его корпорации взламывала, а всего лишь охранную систему поместья. Нам повезло, что он хранит дома много информации». Она несколько раз что-то нажала на клавиатуре, и перед нами открылась схема 2-этажного дома и его двора. Поместье на окраине города, в старом районе. «Бывал там?» Ника посмотрела на меня. Подсознание молчало, поэтому я отрицательно мотнул головой. «Там много аристократов живет, довольно оживленное место», пояснила Алиса. «Значит, будут трудности. Наверняка там везде камеры, охрана». Ника указала курсором на одну из частей дома. «Все верно. Камеры над входом. 2 камеры на заднем дворе, выходит на сад. По 2 камеры с каждой стороны дома и 1 камера над главными воротами. Что по охране? 1 всегда у ворот. На заднем дворе есть небольшая пристройка», она указала курсором на квадрат на схеме. «Там еще 2 следят за камерами, и 1 делает обход вокруг дома и двора. Он меняется с тем, кто сторожит ворота, раз в 3 часа. «Это ты все выяснила по схемам и планам?» – спросила Алиса. «У них составлено расписание, нашла его в документах. Следуют ли они ему, не знаю, но что-то мне подсказывает, что да. А слуги, они живут там?» Я указал на еще 1 квадрат, рядом с пунктом охраны на заднем дворе. Ника кивнула. «Это их домик, да. Всего слуг 8, из них 2 повара. Кухня у них на 1-м этаже, поэтому на их счет могу сказать точно, что они там обитают с утра и до вечера. Насчет остальных непонятно, никаких указаний на этот счет в документах нет. И мне не удалось найти досье на охранников, его они хорошо спрятали. Так что предположу, что парни там серьезные. Я еще раз всмотрелся в план дома и окружающей его территории. Очевидно, что слабым местом был сад у задней стороны забора. Правда, сам сад был обозначен только схематично. Было неясно, можно ли там укрыться. Но лучше варианта для проникновения в усадьбу я не увидел. «А нельзя засаду устроить по дороге?» – спросил орк. «Я не нашла расписания его дня или чего-то подобного. Запланированных приемов, куда граф мог бы поехать, тоже нет. Так что не вариант», – ответила ему Ника. «Нужно идти через задний двор», – сказал я. «Что у нас за домом?» Ника приблизила нужный мне участок поместья. «Там лесополоса, а за ней трасса. Не самая оживленная, дорогоплатная. Это меня полностью устраивало. Значит, пойду через лес. Подойду к забору, перелезу его и окажусь в саду. Там проберусь к заднему входу в поместье и окажусь внутри дома. Проблемой будут камеры и охранник, который патрулирует поместье. Камеры я смогу убрать», — уверенно сказала Ника. «Правда, ненадолго. Сымитирую небольшой сбой, буквально на 5 минут. И повторю это, когда тебе надо будет уходить. Охранники решат, что у них сбоят мониторы. Может быть, пойдут проверить сами камеры. Но к этому моменту ты уже будешь внутри. А что ты собираешься делать, когда окажешься внутри?» – спросила Алиса. По ее лицу было понятно, что за выполнение плана она беспокоится сильнее всех, и моя затея ей явно не нравилась. «Получу ответы. Дальше по обстоятельствам. Я пойду с тобой», – она выглядела максимально настойчивой. «Почти. Ты пойдешь с Аруком. Для вас есть план». Орк потер рука об руку и довольно улыбнулся. Ему явно не терпится поучаствовать. Алиса хотела что-то возразить, но промолчала и кивнула. «План такой: Арук и Алиса, вы подъезжаете к главным воротам и сигналите, привлекая к себе внимание хотя бы одного из охранников. Вам нужно разыграть небольшую сценку. Изобразите, что вы заехали не в тот район, что вы ищите поместье какого-нибудь графа. Говоря проще, ваша задача — привлечь внимание охранника минут на 5, в лучшем случае 10. В самом удачном сценарии вы его выведете настолько, что он позовет своего напарника, того самого, который должен патрулировать дом. Теперь я посмотрел на Нику. Ника останется здесь. По моей команде она провернет свой фокус с камерами. Я проникну на территорию поместья и проберусь в дом. Найду Михеева и пойму, что ему от меня нужно. Девушка кивнула. «И когда мы начинаем?» — спросила Алиса. Все трое уставились на меня. Я взглянул на время на экране ноутбука. До заказа оставалось 2 часа. «Сколько ехать до поместья?» Ника быстро вбила адрес и построила маршрут от нашего офиса. «Примерно 3 часа. Значит, уже будет темно, когда мы будем на месте», — заметил я. «То, что нужно. Я думал начать завтра, но откладывать смысла нет. С этой проблемой нужно разобраться уже сейчас. Арук, заводи машину». Расчет Ники оказался верен. Когда мы заехали в старый район, то уже практически стемнело. Лишь тонкая оранжевая полоса на горизонте оставалась слабеющим источником света, который уже через несколько минут полностью потеряет свою силу. «Ника, мы почти на месте», — сказал я, поставив телефон в режим громкой связи. Мы проехали вдоль нескольких поместий, стоящих обособленно друг от друга и скрывающихся за высокими заборами. Я готова в любой момент. К системе их камер подключилась, жаль, изображение вывести не удалось. «Ничего, мы сейчас проедем мимо, оценим масштаб дома. Дальше сделаем небольшой крюк, меня оставит возле лесополосы, и мы будем приступать». «Все поняла, я на связи, жди сигнала». Я сбросил вызов. Алиса и Арук сидели на передних местах, а я устроился сзади. Если вдруг охрана поместья каким-то образом нас приметит, то меня они видеть не должны. «Вот его дом», — сказал орк, тыча пальцем в лобовое стекло. «Справа от нас расположилось огромное строение, обнесенное высоким кирпичным забором. В сгущающихся сумерках дом походил на силуэт какого-то странного гиганта, который улегся посреди поляны. Сам дом был не очень высоким, но зато он компенсировал то тем, что разросся вширь. Металлические ворота были подсвечены 2 небольшими фонарями. Охранников не было видно, значит, за территорию они не выходят. В остальном в доме было темно. Можно предположить, что граф уже спит. Ход мы не замедляли, чтобы не вызывать подозрений, поэтому через минуту дом полностью скрылся из нашего вида. «Ну все, меня к лесополосе, а сами возвращайтесь назад». Через 10 минут мы были на месте. Пришлось заехать через поле, чтобы не привлекать внимание остановкой на дороге. Арук выключил фары, и мы оказались в полной темноте. В метрах 30 я видел тот самый силуэт поместья и высокого забора. С этой стороны никаких фонарей, само собой, не было. «Мы на месте», — зачем-то шепотом сказал орк. «Значит так, сейчас возвращайтесь назад и как следует пошумите. Хорошо, когда я услышу, как вы сигналите, это будет для меня знак, что я могу приступать». «Пошумим обязательно», — улыбнулась Алиса. «Только ты осторожнее». «Ладно, конечно», — я ответил ей улыбкой. «Когда закончите, забирайте меня здесь», — договорились. Орк и Алиса синхронно кивнули. Я уже собирался вылезти через боковую дверь, но открыв ее замеры снова обернулся к моим напарникам. «И да, если меня долго не будет, и я не выйду на связь, то уезжайте. Себя подставлять не стоит». Алиса собралась что-то ответить, но я уже вылез наружу и закрыл за собой дверь. Орк сдал назад и через минуту машина скрылась из виду. Я присел в высокой траве, которая служила неплохим укрытием, и достал телефон. Осталось дождаться сигнала. Глава 14. Я заранее подготовил текст сообщения, который отправлю Нике. Надеюсь, что с камерами не произойдет никакой непредвиденной ситуации. Ожидание тянулось как-то необычно долго. Я даже поймал себя на мысли, что немного волнуюсь. Редкое для меня чувство. Когда живешь кучу лет, то перестаешь волноваться. Но сейчас волнение постепенно накатывало, и тут раздался звук гудка, который будто разорвал темноту. Начали, я тут же отправил короткое сообщение и побежал через поле, стремительно сокращая расстояние до забора. Звук сигнала минивана повторился, протяжный и очень громкий. Я подумал, что такой вполне может и разбудить Михеева, это было бы не очень хорошо, но больше сигнал не повторялся. Сейчас мне оставалось надеяться на то, что Нике удалось выполнить свою часть плана. Я сам и не заметил, как перемахнул через забор. Такая ловкость удивила и меня самого, видимо, в этом теле еще был какой-то скрытый от меня потенциал. Меня окружал густой сад из пары десятков деревьев, мелких кустов, которые окружали узкие дорожки, вымощенные камнем. Справа расположился тот самый дом охраны, и, к сожалению, я оказался слишком близко к нему. Мне хватило времени нырнуть в ближайший куст, когда дверь этого дома открылась. «Сейчас проверю», — громко произнесла вышедшая на улицу фигура. Высокий и широкоплечий охранник остановился на входе и что-то достал из кармана. «Надо сказать графу, пускай пришлет техника», — сказал охранник, и его лицо осветилось бледно-голубым светом от экрана телефона, который он держал перед собой. Это был орк. Его клыкастая пасть слегка приоткрылась, пока он что-то искал в телефоне. Длинные волосы были завязаны в толстый хвост. Наконец-то он нашел нужную кнопку, и на телефоне загорелся фонарик. Эта часть сада действительно практически не освещалась, если не учитывать два небольших фонаря, которые были закреплены на столбах возле крыльца, ведущего к заднему входу в поместье. «Я скоро», — сказал орк и пошел к дому. «Давай», — ответил такой же басистый голос из помещения, дверь которого закрылась. «Видимо, еще один орк». Ника сказала, что охранников двое, и надеюсь, что эта информация актуальная и больше никто не выйдет наружу. Я ждал, пока зеленый скроется из виду, и только после этого переместился к дереву, которые служили отличным укрытием. Следом к еще одному дереву и еще. Времени у меня было совсем немного, камеры должны скоро заработать. До крыльца оставалось не больше 10 метров. Плохо, что последние 2 метра освещены фонарями, и я буду на виду. Остается надеяться, что дверь будет открыта. Прислушавшись и еще раз оглядевшись, я понял, что ждать больше нет смысла. Сейчас или никогда. 10 метров, по ощущениям, я преодолел за секунду, оказавшись вплотную к массивной деревянной двери. Сейчас вся надежда была на то, что проникнуть в дом получится без препятствий в виде запертой двери. Счет времени уже точно перешел на секунды. Где-то за домом послышались приглушенные голоса. «Какие-то идиоты! Орк и девка!» — голос донесся справа от меня, и он стремительно приближался. «Что хотели?» — спросил второй голос. Я надавил на ручку двери, которая плавно опустилась вниз. Потянул дверь на себя. Несли какой-то бред, что у них тут встреча назначена. Спрашивали, чей это дом. «А ты что?» — послал их нахер. Оба зашлись смехом, который звучал уже совсем близко. Дверь поддалась, и я скользнул внутрь, очень аккуратно закрывая ее за собой. В последний момент я увидел две высокие фигуры, выходящие из-за угла дома. Они меня не заметили. Окна на первом этаже были закрыты плотными шторами, поэтому внутрь не проникал лунный свет или свет фонарей. Какое-то время я просто стоял у двери, давая глазам время на то, чтобы привыкнуть к темноте. Постепенно передо мной начали появляться силуэты мебели. Справа я увидел закругляющуюся лестницу, ведущую на второй этаж. В просторном холле, в котором я оказался, было множество закрытых дверей. И это была настоящая проблема. Проверять каждую из них – это напрасный риск и большая трата времени. Но если придется, то я это сделаю. Сейчас я решил начать со второго этажа, поэтому пошел в сторону лестницы. Попутно я достал телефон. Нужно было дать понять, что наш план еще в действии. Я набрал сообщение Нике. Я внутри, ищу комнату графа. Ответ поступил, когда я уже прошел половину сделанных из мрамора ступенек. А Рук и Алиса в порядке. Ждем тебя, удачи. Жаль, что план дома достать не удалось. Это бы сильно упростило задачу. На втором этаже я оказался в просторном коридоре с десятком различных статуэток, тумбочек и картин на стенах. Я огляделся, и кое-что привлекло мое внимание. Поначалу я подумал, что мне показалось, но подойдя поближе я понял, что зрение меня не обмануло. Очень тонкая полоска темно-оранжевого света расположилась под одной из дверей. Странно, что я не увидел ее сразу, в темноте она очень сильно выделялась. Это заставило меня замереть на месте и прислушаться. От двери я был всего в паре метров, но внутри никаких звуков не услышал. Мог ли граф просто забыть выключить свет? Наверняка. Но оставить эту дверь непроверенной я попросту не мог. Да, если он там, а я просто войду через дверь, это огромный риск, но если вдуматься, то выбор у меня не такой уж и большой. Я подошел к двери, обхватил круглую ручку и очень аккуратно ее провернул, стараясь не издавать лишнего шума. И мне это удалось. Дверь открылась с едва слышимым щелчком. Рукой я уже взялся за рукоять пистолета, который предварительно достал из-за пояса. В голове вновь проскочила мысль о том, что пора уже приобрести кобуру. Граф сидел за столом, и что удивительно, спиной ко мне. Он слегка наклонил голову в бок, будто что-то рассматривал, хотя перед ним было лишь плотно зашторенное окно. Я прицелился и, шагнув в комнату, закрыл за собой дверь. Сделать это полностью бесшумно не получилось. Плечи старика дрогнули, будто он испугался, а после этого он обернулся. Первую секунду он будто не понимал, на кого смотрит. Его брови сдвинулись друг к другу, глаза сузились, но уже через секунду распахнулись от удивления. Он явно не ожидал увидеть меня здесь. «Боги!» – прохрипел он и потянулся к столу. Я пресек это, сделав шаг вперед и выставив пистолет перед собой. Граф замер, слегка наклонившись к столу. Его глаза бегали по кабинету, будто что-то в этой комнате могло спасти его. «Руки держи так, чтобы я их видел», — сказал я, стараясь контролировать громкость собственного голоса. «Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то из тех орков-охранников услышал меня, и не вздумай попытаться позвать на помощь». Граф медленно положил руки на стол, его кожа побледнела, а глаза продолжали метаться из стороны в сторону. На морщинистом лбу выступили мелкие капли пота. «Кто охотится за мной?» Я решил задать вопрос сразу, чтобы не тратить время. Еще у меня были опасения по поводу того, что он сейчас потеряет сознание. Граф открыл рот и собирался что-то ответить, но зашелся приступом кашля. По виду он будто постарел лет на 10 с того момента, как я зашел в кабинет. Когда приступ кашля закончился, он все же ответил. «Клан крови». Подсознание молчало, а значит придется задать еще несколько вопросов. «Кто это такие?» Из рта графа вырвался сдавленный стон. «Мне плохо», прошептал он и слегка подался вперед. «Что за клан крови?» Я сделал еще один шаг вперед, подойдя к столу вплотную. «Убийцы те, кого посылают убить таких ублюдков, как ты. Отец тебе не рассказывал?» Мне показалось, что на его лице появилось что-то вроде улыбки, которую он тут же поспешил сменить гримасой боли. Граф зашелся очередным приступом кашля. «Убийцы, значит, как они работают? Почему тот не убил меня в кофейне, когда мог?» Граф справился с кашлем и уставился на меня. Наверное, стоило сказать ему убить и забыть про ритуал. Я сразу понял, о каком ритуале идет речь. Та самая темная магия, которой пользовался Баварский. Значит, Михеев был частью ритуала и, судя по всему, он был покупателем части моей жизни. «Хочешь продлить себе жизнь за мой счет?» Я ухмыльнулся. «Теперь у тебя несколько другой выбор, граф». Последнее слово я произнес с нескрываемым презрением. «Жить сколько тебе отведено или умереть прямо сейчас? Что ты выберешь?» Он запнулся. «Это все Баварский». Естественно, он попытался переложить ответственность, попытался спасти себе жизнь и не делать выбора, который я ему предоставил. «Даже не думай», — перебил его я. «Эта тварь уже мертва, и ты это знаешь так же хорошо, как и я. И не Баварский посылает ко мне убийцы, не Баварский собирается продолжить ритуал. Баварского убил твой отец. Мой шпион нашел эти данные. Я предполагал такой исход событий. Баварский и мой отец явно вместе спланировали мое похищение. И уж явно отец знал, что со мной будет, когда я окажусь в руках Баварского. Так что это типичный пример подчистки следов, чтобы участие главы такой крупной корпорации нигде не вскрылось. Пожалуй, за убийство Баварского моего отца можно было поблагодарить. Мне абсолютно плевать, кто его убил. Важно то, что меня хочешь убить ты. Я спрошу еще раз, ты собираешься спасти свою жизнь или мне закончить это по-своему? На секунду его лицо исказилось новой эмоцией, презрением. И от болеющего старика на эту секунду не осталось и следа. Но сейчас он вновь был очень больным и слабым. «Жить-жить», — отрывисто ответил он. «Как отозвать заказ?» Он громко сглотнул и ошарашенно посмотрел куда-то мне за спину. «Только я могу это сделать». И вновь на его лице проскользнула какая-то эмоция. Что-то очень хитрое, будто он понял, что сейчас его жизни ничего не угрожает. И мне захотелось поскорее разбить эту уверенность. «Или если ты сдохнешь, не забывай об этом». Мои слова сработали отлично. Михеев осекся и побледнел еще сильнее. У меня складывалось ощущение, что он даже похудел за эти несколько минут, что идет наш разговор. Плечи под пиджаком осунулись, сам он сгорбился. Уверен, что если я прикоснусь к нему и задействую свою силу, то там будет с десяток заболеваний, которыми я смогу закончить его жизнь. Если что, смогу сделать это тихо и не привлечь внимание охраны. Я отзову заказ, сказал он, явно принимая свое поражение. Прямо сейчас я обошел стол, подошел к графу и уперся стволом ему в область виска. И без фокусов, иначе я отзову его по-своему. Он медленно взял телефон, который все это время лежал на столе, и судорожно начал набирать текст. Не сразу, но ему это удалось. «Я хочу отозвать заказ», — гласило содержание его сообщения, которое он отправил на неизвестный мне номер. Около 20 секунд мы ждали ответа. «Ваш заказ отозван. Сумма не будет возвращена на ваш счет». Граф повернул экран телефона ко мне и, убедившись, что я прочитал, вернул телефон на стол. Само собой, я не мог знать, действительно ли он отправил сообщение кому-то из клана крови или он сейчас предупредил свою охрану. Мне остается надеяться на то, что этот старый козел слишком дорожит своей жизнью, чтобы так рисковать. «Я все сделал, убирайся», — совсем тихо сказал он. Я убрал пистолет от его головы. Здесь он прав, он сделал все, и я уже принял решение, что его можно оставить в живых. Был ли в этом риск? Само собой. Только вот его внешний вид мне подсказывает, что старик просто смирился с тем, что за мой счет он уже не омолодится. Не советую поднимать тревогу. Мои люди окружили поместье. Увидим, что охрана знает о нашем присутствии, и убьем их всех. Ясно, соврал я. Ясно, ответил он и тут же нанес удар. В его левой руке, которую он опустил вдоль туловища, блеснуло небольшое лезвие. Граф Михеев предпринял последнюю попытку остановить меня. Удар был неожиданный, но все-таки я успел вовремя его обнаружить, поэтому схватил старика за кисть и остановил клинок в нескольких сантиметрах от живота. «Нехорошо», — сказал я, разглядывая небольшой нож. «Вы сделали выбор, граф». Я тут же воспользовался силой, покрепче сжав его запястье. «Дела у графа плохи», — сказал я про себя, пока исследовал его организм. Чего тут только не было. Печень разваливалась, одна почка и вовсе удалена, варикоз на ногах, причем давно запущенный. Но самым плохим было сердце. Эта мышца работала на последнем издыхании. Артерии изношены до такой степени, что стало понятно, почему Михеев так отчаянно искал шанс спастись. Сердце и стало моей целью. Секунда, и все было кончено. Вены и артерии, поддерживающие этот орган, не выдержали. Старик зажмурился, широко открыл рот, свободной рукой схватился за грудь и, издав сдавленный стон, замер. Михеев был мертв. Бесшумно, быстро. И я ведь правда собирался оставить его в живых, но судя по такой подлой попытке нанести удар, это кончилось бы не очень хорошо. Я аккуратно вытащил нож из его руки и убрал в выдвижной ящик стола, чтобы окончательно убрать любые подозрения на внешнее вмешательство. Вышел из кабинета, прислушался. В доме стояла тишина. Я взял телефон и, спускаясь на первый этаж, набрал сообщение Нике. «Пускай ждут у лесополосы. Вырубай камеры». Я подошел к двери, через которую и попал в дом и принялся ждать. Сейчас важно было услышать охранника, который точно отреагирует на выключившиеся камеры. Так и случилось. Через пару десятков секунд я услышал ругань. Лучше бы богам меня услышать, потому что если завтра эти камеры не починят, то технику придется очень хреново. Уже знакомый голос орка быстро приблизился. Затем его шаги начали удаляться, а значит орк зашел за угол. Лучше момента уже не будет. Я открыл дверь, бегло осмотрелся и, не увидев никаких препятствий, рванул к стене. Сейчас было важно сделать все быстро и бесшумно, иначе в смерти из-за сердца точно никто не поверит. Стоит охране меня увидите, начнется долгое расследование, которое так или иначе может привести ко мне. Я добежал до забора и тут же перемахнул через него, в очередной раз удивившись способностям нового тела, которое было однозначно усилено действием адреналина. Даже не помню, как пересек поле. Остановился только тогда, когда понял, что темный силуэт передо мной – это не камень или сросшиеся кусты. Это наш минивэн. Как все прошло? Все закончилось? Он мертв? Ты узнал, кто на тебя напал? Охрана тебя не видела? Точно? Я волновалась. Ты точно не ранен? Мы там у ворот такой скандал устроили. Чуть до драки не дошло. Хы. На меня обрушились вопросы, которые Арук и Алиса задавали поочередно. Мы уже выехали на трассу и довольно далеко отъехали от старого района, а расспросы все не прекращались. И я отлично понимал их, поэтому спокойно отвечал на каждый вопрос, удобно устроившись в кузове автомобиля. После такого всплеска адреналина, на тело навалилась усталость. Оно явно не привыкло к таким нагрузкам, и чтобы избежать излишней перегруженности центральной нервной системы, я дал ему этот отдых. И что дальше? Алиса повернулась в мою сторону. Какой наш следующий шаг? Мне нравилась ее готовность действовать. И действительно, сейчас как никогда были важны дальнейшие шаги. Я улыбнулся и неспешно ответил. Устранив эту преграду, мы открыли себе дорогу. Дорогу к власти и деньгам, которые непременно будут наши. Сейчас мы займемся наймом работников, переговорами с императорским дворцом. Мы будем наращивать силу. Но ведь главное препятствие – это твой отец. Лицо девушки приобрело слегка опечаленный вид. Верно. И это препятствие мы уже очень скоро устраним. Глава 15. Подземный паркинг корпорации клана Матвеевых. Новости застали графа прямо на парковке, когда они вернулись в главный офис корпорации после очередной сделки. Когда к нему, через всю парковку, бежал его помощник, внешним видом напоминающий крысу, то Матвеев понял, что ничего хорошего ждать точно не стоит. После встречи в императорском дворце голова болела каждый час, и боль приходилось глушить целебной магией, которую он так не любил. Матвеев считал ее признаком слабости. И вот сейчас, видя помощника, которому потребовалось 2 минуты, чтобы унять одышку, Матвеев начинал ощущать новый приступ боли. «Господин», — начал помощник, наконец-то отдышавшись. «Короче», — перебил его Матвеев. «Да, конечно, поступили новости. Граф Михеев мертв». Само собой, он знал графа Михеева. В некотором смысле их компании пересекались, вели параллельные друг другу дела, и он знал, что тот причастен к ритуалу, на который был продан бастард. И именно это обстоятельство, очевидно, заставило помощника доложить о случившемся. «Как?» – спросил граф, ожидая любого ответа. Почему-то сам он был уверен, что старика застрелили. «Сердце обнаружили сегодня утром». «Сердце?» Матвеев несколько смутился. «Это единственная версия, охрана ничего не видела. Умер он ночью. Из наших источников в гвардии мне удалось узнать, что кое-что все-таки было. Не тяни», Матвеев встал на один шаг ближе к помощнику, отчего того пробила легкая дрожь. «Охранники сообщили, что за ночь дважды сбоили камеры, оба раза по паре минут. А еще к воротам поместья подъезжал минивэн, либо черный, либо темно-синий. За рулем был орк с девушкой. Спрашивали, куда они приехали, кричали, сигналили. Это все, что было за ту ночь, когда умер граф Михеев. Многовато для одной ночки, что думаешь?» Матвеев повернулся к личному охраннику, который все это время стоял у него за спиной и молчал. Тот лишь пожал плечами. Собственно, от него никакого ответа и не требовалось. Матвеев частенько обращался к своим подчиненным, когда думал. «Значит так», они наконец зашагали к лифту, который должен был доставить их на верхний этаж небоскреба. «Поручи техникам проверить систему безопасности поместья Михеева, ясно? Пускай выяснит, что там было с камерами. И нужно, чтобы наши люди в гвардии передали нам свидетельские показания насчет того орка и девушки, которые приезжали ночью. Понял, хорошо, помощник спешно сделал пометки у себя в телефоне. Что-то еще? Пока нет. Решу, что делать дальше, когда получу данные. Они зашли в лифт и тот стремительно понес их вверх. Когда они вышли на нужном этаже, то Матвеев вновь обратился к охраннику. «Сегодня остаешься у двери моего кабинета, понял?» «Так точно», – спокойно ответил двухметровый мужчина. На его лице не проявилось никаких эмоций. Матвеев довольно кивнул и вошел в собственную приемную. Секретарша была на месте. «Здравствуйте, господин», – она учтиво встала со стула и слегка кивнула. «Соедини меня с Георгием, ясно, ясно, сейчас». Она тут же села на месте и потянулась к коммуникатору. «Попросить связаться по коммуникатору или личному телефону?» Матвеев ненадолго задумался. «Коммуникатор. И сегодня он останется у дверей». Граф кивнул в сторону охранника, который уже занял свое место. «Поняла. Сейчас вас соединю». Матвеев кивнул и вошел в свой просторный кабинет. Не успел он усесться в кресло, как одна из лампочек коммуникатора загорелась зеленым. На той стороне провода уже ждал Георгий, оставалось только снять трубку. Это Матвеев и сделал. «Господин, мне сказали, что вы хотите». Матвеев не стал дослушивать стандартные любезности. «Что с бастардом?» Георгий на долю секунды замялся. «Мы подготовили отчет, выяснили, где он открыл компанию. Я собирался установить наблюдение за зданием. Наблюдение установив самые кратчайшие сроки. Мы должны знать каждый его шаг. Это ясно?» «Конечно. Я распоряжусь о наблюдении. И еще кое-что». «Да, господин, удвой охрану офиса, и пускай у моей двери всегда будет человек, проследи за этим». Начальник охраны вновь замялся. Здание корпорации, само собой, отлично охранялось и дополнительные охранные ресурсы попросту не требовались, но спорить с приказом он не мог. «Я распоряжусь, господин, сделай уже сегодня, прямо сейчас». Матвеев отключил связь и оба собеседника ощутили, что бастард по-настоящему начинает мешать им жить. Офис компании «Легион Охотников». Кабинет Ники. Меня по-настоящему удивляет та скорость и то упорство, с которым Ника обустроила свой кабинет. Хотя, времени у нее было предостаточно. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, мы вернулись в город не сразу. Сначала заехали на склад, где нас ждали оформленные Алисой заказы. Новая система безопасности в виде двух десятков камер, которые будут установлены в нашем офисе. Стул для Ники, так как ее сломали во время перевозки, и всякое по мелочи. После заехали за едой и только утром вернулись в офис, но зато создали себе неплохое алиби и отвели лишние подозрения. Когда мы вернулись с нашей миссии, то думали найти нашего компьютерного гения в зале для совещаний, но Ника встретила нас около дверей одного из кабинетов. Внутри уже расположились столы и привычные мониторы, свет от которых придавал белым стенам голубоватый оттенок. «Ты когда успела?» – спросил Арук, почесывая затылок. «Пока вы ночью прохлаждались», – она улыбнулась. «Все прошло хорошо, лучше ожидаемого. Пока нас не было, появлялись какие-то новости?» – спросил я и уселся в одно из кресел. Бессонная ночь давала о себе знать, на тело навалилась волна усталости. «Сейчас нужно закончить с самыми актуальными делами и можно позволить себе немного отдохнуть». По Михееву был небольшой выпуск утренних новостей. Также пара изданий написали свои заметки. Ника вывела одну из статей на экран монитора и показала мне. Там было буквально несколько строчек. В конце упоминались проблемы с сердцем, которые предположительно и стали причиной смерти. Значит, следов своего пребывания в поместье мы не оставили, а охрана ничего не видела. Выходит, что все прошло очень хорошо, точно по плану. «Ника, нужно еще кое-что найти». «Что?» Я заметил, что все трое перевели на меня взгляд, хотя до этого Арук и Алиса болтали между собой. «Клан Крови». Михеев сказал, что он заказал меня клану Крови. Он же отменил заказ при мне, но я не могу быть уверен, что он действительно это сделал. «Кто-то из вас слышал об этом клане?» Все трое переглянулись и практически синхронно ответили: «Нет». «Ника, попробуй найти информацию. Я хочу понять, действительно ли заказ отозван и что это вообще за клан такой». «Поняла, сделаю», девушка подмигнула. «Алиса и Арук, на вас обустройство офиса и набор персонала. Уже завтра я хочу побеседовать с первыми кандидатами на работу у нас». «Уже завтра? Так быстро?» Алиса нахмурилась. «Завтра. Информация о нашей компании уже наверняка дошла до корпораций, а значит и до самых верхов. Сегодня или завтра с нами свяжутся для переговоров по контракту. Короче говоря, набирайте людей, скоро вы сами все увидите». Орк сложил руки на груди, а Алиса кивнула. «У тебя вопросы, Арук?» Я посмотрел на нахмурившегося орка. «Да, я бы хотел сам пойти во врата. Просьба меня не удивила. Орк явно был из тех, кто предпочитает решать все силой. Так ему проще, для него это абсолютно понятный метод решения любых вопросов. И кто я такой, чтобы ему отказывать?» И я решил его немного удивить. «Арук, само собой ты пойдешь во врата. Во-первых, нам нужно собрать информацию о том, что там происходит. А во-вторых, мне нужен будет человек, который прикроет меня там». Я ухмыльнулся. Алиса и Ника встрепенулись так, будто через них прошел магический разряд. «Что?» – воскликнула Алиса. «Ты собрался во врата?» – подхватила Ника. Я тут же принялся их успокаивать. Такой реакции я не ожидал. Видимо, явление врат слишком пугающее, чтобы так просто сообщать им о таких планах. «Спокойно», – я улыбнулся. «Этот вопрос уже решен. Мы пойдем с Аруком и с первым отрядом, который мы соберем. Поясню, для чего нам это требуется». Меня перебила Алиса. «Понятно для чего. Ты хочешь сам узнать, что происходит во вратах, но тебе не нужно для этого рисковать. Что будет, если ты получишь ранение или и вовсе?» Договаривать она не стала, но это и не требовалось, было абсолютно ясно, что она имеет в виду. Ника кивнула, соглашаясь со своей подругой. «Понимаю, но никто не пойдет работать на меня, если я сам не побуду по ту сторону. Как ко мне отнесутся люди, рискующие жизнью ради заработка, пока я буду сидеть в своем кабинете? Я долго думал об этом и решил, что в этом деле иначе не получится. Это решенный вопрос». Последней фразой я пресек любые попытки меня отговорить. Спорить никто не стал. «Есть у кого-то вопросы?» Я еще раз оглядел всех присутствующих. Никто не ответил, но Алиса выглядела несколько недовольной. «Вот и славно. Я пойду посплю. И вам советую отдохнуть, прежде чем приступать к работе. В ближайшее время нормальный отдых нам не светит, друзья. Лично я позаниматься планирую». Арук демонстративно напряг обе руки. Мышцы буграми вздулись под толстой зеленой кожей. «У нас же еще нет оборудования», — заметила Ника, хлопнув орка по плечу. Тот быстро осмотрелся и только шире улыбнулся. «Зато у нас куча неразобранных коробок». На этом я оставил эту веселую компанию и поднялся к себе, где удобно устроился на диване. В сон я провалился мгновенно, и в этом сне ко мне пришли какие-то обрывочные воспоминания, которые явно были из подсознания. Я все никак не мог сложить полноценную картину того, что же я все-таки вижу. А когда мне это почти удалось, меня кто-то аккуратно толкнул, выдергивая из сна. «У тебя звонит телефон», рядом со мной стояла Алиса, аккуратно положив свою руку мне на плечо. Я встряхнулся и сел. Тело все никак не могло привыкнуть к свалившимся на него нагрузкам и отзывалось болью. Особенно плохи дела были в спине и руках, но ничего, тело я подготовлю. Алиса держала в руках мой телефон экраном ко мне, он тихо вибрировал. «Он выпал у тебя из кармана и лежал у дивана на полу, наверное, поэтому ты не услышал». Я откашлялся и кивнул. «Спасибо», я взял трубку и ответил на звонок. «Матвеев слушает». Я намеренно решил по полной использовать свою фамилию. Если это звонок от Матвеева-старшего, то пускай его эта деталь злит. Да даже если он просто узнает, что я активно использую эту фамилию, то это как минимум начнет его раздражать, а эмоциональность здорово мешает ведению дел. По ту сторону будто немного замешкались, из-за чего возникла секундная пауза, но потом все же раздался женский голос. «Приветствую, господин Матвеев, вас беспокоит секретарь имперского дворца». На этих словах я поставил звонок на громкую связь. Алиса аккуратно присела рядом на диван и уставилась в экран телефона, который я удерживал перед собой. «Вы знакомы с нашей контрактной системой, господин Матвеев?» – продолжал голос. Девушка начала звучать так, будто зачитывала текст с листа. Голос, после приветствия, стал ровным, безэмоциональным. «Расскажите, будьте добры». «Конечно. Советом Императорского дворца около 5 лет назад была введена система контрактов для корпораций, которые представляют интерес для экономики и вообще какой-либо сферы государства. Имперский дворец всегда находится в поисках тех, кто готов на взаимовыгодную работу. И я так полагаю, что вас интересует моя деятельность». К этому моменту я уже полностью проснулся. Мозг работал на всю катушку, ведь это был тот самый разговор, на который я и рассчитывал. Реклама в деловых изданиях и ажиотаж среди крупных корпораций сработал, «Обо мне узнали во дворце». «Верно», – спокойно ответил голос. «Контракты мы предпочитаем обсуждать лично. Вы смогли бы явиться сегодня в канцелярию при дворце?» Я быстро все попытался обдумать. «Дворец, по сути своей, место надежное. Но наверняка и там могут быть люди Матвеева, сидящие у него на денежном прикорме. С другой стороны, им проще было бы напасть прямо на этот офис. Наш адрес они уже наверняка знают. И все же я решил немного перестраховаться. Только я буду не один, вы не против?» Девушка вновь замешкалась. Только это и выдавало в ней живого человека. «Сколько человек вы хотите взять с собой на встречу?» Одного. Алиса, сидящая рядом, подвинулась поближе. «Но мой выбор пал не на нее. Сейчас мне потребуется грубая физическая сила. Это мой личный телохранитель. Я подумал о том, найдется ли на Арука приличный костюм». Алиса не расстроилась, а даже улыбнулась, будто мысль о костюме пришла и ей. «Хорошо, конечно. Мы бы хотели обсудить все детали и прийти к решению уже сегодня. Вы свободны?» «Абсолютно свободен. Пришлете за мной машину?» «Конечно. Но прежде, чем мы обговорим время, хочу сообщить, что любое оружие вам нужно будет сдать охране дворца», — пояснила девушка и замолчала, будто ожидала от меня какого-то отрицания. Но с таким требованием спорить было просто глупо. «Моя магия все равно останется при мне, так что пистолет я без проблем оставлю в офисе». «Ну что вы, я же иду на деловую встречу, к чему мне оружие? Это правило, о котором я обязана сообщить. Рада услышать от вас такой ответ. Во сколько вам будет удобно?» Я ненадолго задумался и отключил микрофон на телефоне, чтобы моя собеседница меня не слышала. «Арук здесь?» Я повернулся к Алисе. «Да», — ответила она, — «на втором этаже, с Никой». «Отлично», — я вновь включил микрофон. «Присылайте машину сейчас». «Хорошо, до вашего офиса она будет ехать около часа. Будьте готовы к ее прибытию, господин Матвеев». То, что они знают адрес моего офиса, меня не удивило. Наверняка уже любой желающий может найти всю информацию о нашей компании в сети. «Позвать Арука?» Алиса дождалась, пока я сброшу звонок. «Нет, пошли вниз. Надо подготовить Арука.